Есть генерал, выигравший войну, даже если и солдат положил бесчетно. Он начинает в себя верить, как в самого Ганнибала Великого. Учиться более ничему не желает, а противника полагает за дурака и труса. «Преувеличивайте, преувеличивайте, батюшка Петр Петрович. Преувеличивайте». Вельможа нарокотал, самый родовитый в городе прославле, аристократ Ванмерский. Легенда гласила, что некогда его предки носили более благозвучную фамилию. Однако один из них чем-то прогневал великого князя литовского Витовта, который затопал на него ногами и закричал: «Вон мерзкий, вон мерзкий!» Провинившийся тотчас же убрался в наш Прославль, где и стал «вон мерзким» в память о державном гневе Витовта. Почему при этом литовец Витовт кричал на польского шляхетного пана по-русски, легенда умалчивала. «Нет, не преувеличиваю», — сердился старший Белобрыков. «Извольте историю посмотреть». «Через полосица. Раз выиграли кампанию, раз проиграли, раз проиграли, раз выиграли. Почему же после выигрыша непременный проигрыш?» «А вот потому именно, как Александр Васильевич Суворов говаривал, да, именно потому самому. А мы ура, ура, да все ура. А что с Прославлем станется, если ему сплошь ура?» Господину Белобрыкову подобные непатриотические эскапады прощались, поскольку род этот славился чудачествами. А парады тем временем гремели, солдаты краснели, офицеры белели. Вон когда это началось. А восторженные зрительницы хорошели на глазах. Ах, парады, ах, пушки, ах, душки! Ах, воинская доблесть славного города Прославля! Ну а что касается третьего кита, на котором держится человечество, то есть любви, то в Прославле, как, вероятно, и повсюду, она существовала в трех ипостасях — освященной, грешной и тайной. И я совсем не случайно поставил грешную форму в центр. На этом месте ее утвердила сама история мировой цивилизации, о чем неоспоримо свидетельствует такой авторитет, как Фома Аквинский, торжественно возвестивший: «Уничтожьте проституцию, и всюду воцарится безнравственность». Ту же мысль, но более конкретно, выразил и пан Станислав Ванмерский в столь узком кругу, что это сразу стало достоянием всего города Прославля. «Ничто доселе не могло сокрушить нашего Прославля за всю историю его существования, господа. Ни печенеги, ни половцы, ни голод, ни пожары, ни монгольское нашествие, ни боярское засилье, ни гений Наполеона, ни идиотизм наших градоначальников. Прославль возрождался из руин, как птица Феникс из пепла, что и нашло отражение в его гербе. Но известно ли вам, в чем таится его кончина? О, господа, господа, она зреет, она наливается трупным ядом, она грядет, эта неотвратимая погибель града Прославля. Как только наши прекрасные дамы добьются всеобщего равенства, знаете, что они сделают прежде всего? Они закроют все заведения. А посему пока еще не поздно. Давайте поднимем бокалы за наших очаровательниц. За Эмму, Лялю, Гесю, Росю и Дуняшу». и с особым вдохновением за их наставницу и настоятельницу, за саму мадам Переглядову.